Литературное творчество Чаянова развивалось в том же брюсовском направлении. Брюсов, Кузьмин, Садовский, Муратов, особенно их историко-фантастическая проза, вот ряд, в котором нужно рассматривать творчество Чаянова. Впоследствии к ним прибавляются Толстой, Замятин, Леонов с его «Деревянной королевой». Несомненно, также решающее влияние прозы Брюсова на те повести Чаянова, действие которых происходит в современности. Для прозы Чаянова характерно сочетание реализма и фантастики. Это какая-то документальная фантастика. Исторический фон повести Чаянова необычайно точен. Это относится к топографии Москвы, к названиям церквей и общественных зданий, к реальности маршрутов блужданий фантастических героев повестей по столице и к именам исторических личностей того времени – артистов, профессоров, вельмож и трактирщиков. Про большинство описанных Чаяновых мест, как в России, так и за границей, известно, что он там бывал, жил, так что в основе описаний лежат личные впечатления. И в этом исторически достоверном мире развертываются фантастические события. Также реален и мир будущего, изображенный в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Про эту повесть нужно прежде всего сказать, что утопия – это социалистическая. Она рассказывает о будущем социалистическом обществе, прошедшем в своем развитии трудный, противоречивый путь, но пришедшим не к крушению, а к утверждению социализма. При публикации повесть предваряла предисловие Воровского, в котором он критиковал идеалы наших кооператоров, даже называл их реакционными, но тем не менее признавал нужность и ценность сочинения Чаянова. Воровский в то время был директором госиздата, где одновременно с повестью печатались экономические работы Чаянова. В предисловии к одной из них Чаянов отмечает энергичную поддержку государственного издательства. В заключении предисловия Воровский пишет: «Но, может быть, спросят, если вы такой противник этой утопии, зачем же вы печатаете и распространяете ее? А вот зачем. Эта утопия – явление естественное, неизбежное и интересное. Россия – страна преимущественно крестьянская. В революции крестьянство в общем идет за пролетариатом, как более развитым политически и более организованным собратом. В этой борьбе будут возникать разные теории крестьянского социализма, разные утопии. Одной из таких утопий и является печатаемая ниже. Она имеет те преимущества, что написана образованным, вдумчивым человеком, который, приукрашивая, как все утописты, воображаемое будущее, дает в основе ценный материал для изучения этой идеологии. Он пишет искренно то, во что верит и чего желает. Это придает его утопии бесспорный интерес». Сейчас, когда мы уже пережили тот временной рубеж, который был для Чаянова будущим, 1984 год, и знаем, что эра крестьянского кооперативного социализма не наступила, поражают многие частные его предсказания. Путь развития советского изобразительного искусства с его лакировочным реализмом, суровым стилем, увиденная героем повести в 1984 году, картина под Брейгеля-старшего, та же композиция с высоким горизонтом, те же коротенькие фигурки, но на доске были написаны люди в цветных фраках, дамы с зонтиками, автомобили, и, несомненно, сюжетом служило что-то вроде отлета аэропланов. Словно является описанием какой-то картины, какие мы увидели в 80-х годах в наших выставочных залах. Много верного угадано в реконструкции Москвы и так далее. В 20-е годы про повести Чаянова критика не писала, им посвящены лишь несколько библиографических заметок. Складывается впечатление, что они вообще были вне литературной жизни своего времени. Однако первые же в критической, вернее уже в литературоведческой литературе свидетельства о влиянии Чаянова на современную литературу, появившиеся в статье «Чудаковой. Условия существования в мире книг» 1974, номер 12, посвященный библиотеке Булгакова, дает повод для любопытных и далеко идущих сопоставлений и размышлений. Еще одна книга, изданная в том же 1922 году и, возможно, тогда же купленная, пишет Чудакова, долгие годы стояла в библиотеке Булгакова и пользовалась, по словам жены, особенной его любовью. Речь идет о повести Чаянова «Венедиктов» или «Достопамятные события жизни моей». И далее Чудакова говорит: «Призрачность ночных московских улиц, гнилой московский туман и беготня героя повести Чаянова. По этим улицам в дурную погоду все это близко к атмосфере московских фельетонов хроник Булгакова начала 20-х годов. А в первом варианте театрального романа, начатом и оставленном в 1929 году, можно видеть, кажется, следы влияния иных страничек Венедиктова. Позже Чудакова также писала, что эта повесть, несомненно, стимулировала замыслы и сюжетные ходы и «Мастера», и «Маргариты», и записок покойника. Отметим еще, что во всех повестях Чаянова действие неизменно связано с Москвой. В 1928 году он так объяснил свой художественный подход к изображению Москвы: «Совершенно несомненно, что всякий уважающий себя город должен иметь некоторую украшающую его гофманиаду, некоторое количество своих домашних дьяволов». Это он написал к предполагаемому, но так и не осуществившемуся изданию сборника своих повестей. Во второй половине 1920-х годов в стране возобладал волевой административный подход к решению вопросов переустройства сельского хозяйства, не считавшийся ни с реальностью, ни с рекомендациями науки. Взгляды Чаянова и его школы были объявлены антимарксистскими, атмосфера сгущалась, неудачи, прорывы в промышленности и сельском хозяйстве, неизбежные при невежественном администрировании, все чаще объяснялись вражескими провокациями и вредительством. Начались процессы над вредителями. На скамью подсудимых попадали крупнейшие специалисты, против них выдвигались фантастические обвинения, и они признавались в несовершенных ими, Чаянов это понимал, преступлениях. Творилось страшное по своей нелепости и неотвратимости фантасмагория. И еще Чаянов понимал, что его обвинителям нет никакого дела ни до логики, ни до фактов, ни до научной истины. Другой великий русский ученый Чижевский в те же годы к старому своему стихотворению, излагающему его идею солнечно-земных связей, приписал новую строфу: «О ты, узревший солнечные пятна, с великолепной дерзостью своей, не ведал ты, как будут мне понятны и близки твои скорби, Галилей». Галилеево решение принял и Чаянов. Он выступил с признанием своих ошибок. В декабре 1929 года в Москве состоялась конференция аграрников-марксистов. На ней прозвучали обвинения Чаянова в том, что он ставит своей задачей реставрацию капитализма в СССР, что его ни в коей мере нельзя переубедить и заставить мыслить марксистски. Его имя упомянул в своем выступлении Сталин. Непонятно только, почему антинаучные теории советских экономистов типа Чаяновых должны иметь свободное хождение в нашей печати. 21 июля 1930 года Чаянова арестовали. Это произошло в президиуме «Воскнил» в Большом Харитоневском переулке. Арестованы были и многие его друзья – Кондратьев, Минин, Макаров, Рыбников и другие. Рассказ жены Чаянова, Ольги Эммануиловны, из ее письма в президиум 23-го съезда КПСС. Его забрали 21 июля 1930 года на работе, в тот момент, когда он подготовлял материал зернотреста к 15-му партсъезду. И хотя вследствие травли, которой он подвергался последний год, у него сильно сдала больная и в спокойном состоянии нервная система, вместо требуемого отдыха он с неослабевающей энергией и преданностью продолжал свою работу. О том, что происходило в тюрьме, я могу рассказать только с его слов. Ему было предъявлено обвинение в принадлежности к трудовой крестьянской партии, о которой не имел ни малейшего понятия. Так он и говорил, пока за допросы не принялся Агранов. Допросы вначале были очень мягкие, дружественные, иезуитские. Агранов приносил книги из своей библиотеки, потом просил меня передать ему книги из дома, говоря мне, что Чаянов не может жить без книг, разрешил продовольственные передачи и свидания. А потом, когда я уходила, он, пользуясь духовным потрясением Чаянова, тут же устраивал ему очередной допрос. Принимая расположение Агранова к нему за чистую монету, Чаянов дружески объяснял ему, что никакой партии он не принадлежал, никаких контрреволюционных действий не предпринимал. Тогда Агранов начал ему показывать одно за другим 13 показаний его товарищей против него. Я не знаю подробности обвинения. Знаю только, что кроме обвинения в ТКП повторялась клевета, которую он, опираясь на факты, опроверг, будучи еще на воле. Показания, переданные ему Аграновым, повергли Чаянова в полное отчаяние. Ведь на него клеветали люди, которые его знали, и которых он знал близко и много лет. Но все же он еще сопротивлялся. Тогда Агранов его спросил. «Александр Васильевич, есть ли у вас кто-нибудь из товарищей, который, по вашему мнению, не способен солгать?» Чаянов ответил, что есть, и указал на профессора экономической географии Рыбникова. Тогда Агранов вынимает из ящика стола показания Рыбникова и дает прочитать Чаянову. Это было последней каплей, которая подточила сопротивление Чаянова. Он начал, как и все другие, писать то, что сочинял Агранов. Так он, в свою очередь, оговорил себя. Когда взамен оставшегося года он был приговорен к 5 годам тюрьмы, его сослали на 3 года в Алма-Ата, и я приехала к нему туда, он мне рассказал все это. Будучи аспиранткой в Третьяковской галерее, я проходила там аспирантскую практику, и как-то в ее залах я встретила Рыбникова. Он подошел ко мне и сказал, что давно хотел меня повидать, чтобы рассказать о своем предательстве, но что у него не хватило на это гражданского мужества, что он не может себе объяснить, как это случилось, но он оболгал такого честного и чистого человека, как Чаянов, что на следующий же день он написал на имя следователя опровержение своим показаниям, но, по-видимому, это объяснение не было приобщено к делу. Об этом я писала товарищу Вышинскому в 1937 году. Мое заявление, по-видимому, где-то хранится. Чтобы понять цену показаниям Рыбникова, можно только прибавить, что он после приговора был переведен в лечебницу Кащенко, признан психически больным и отдан на руки жене. Профессор-фабрикант, который в своих показаниях писал дикие небылицы, заболел психически во время следствия и до сих пор находится на учете психдиспансера. Студентский во время следствия заболел психически и повесился в камере. Минин, который в своих показаниях оклеветал себя и ближайшего друга Чаянова, передал через жену из лагеря товарищу Вышинскому объяснение того, как и почему он давал ложные показания. Кстати, Минина несколько месяцев тому назад реабилитировали. Профессор Макаров, прилагаемый мной характеристики Чаянова, пишет, что он оклеветал Чаянова, не выдержав тяжести следствия. У сына Чаянова, Василия Александровича, сохранилась так называемая общая тетрадь в коленкоровом переплете. Многие ее пожелтевшие страницы заполнены записями жидкими фиолетовыми чернилами. И не сразу узнаешь в этих лепящихся строчках почерк Чаянова. Обычно четкий, характерный. Но это его записи. С одного конца тетради заметки по истории западноевропейской гравюры, с другой наброски работы «Внутрихозяйственный транспорт», материала к 5-летке 1933-37 годов. Тетрадь заполнялась в камере бутырской тюрьмы. Может быть, он искал в работе отвлечение от кошмара следствия. Может быть, надеялся, что это еще пригодится в будущем. С 1 по 9 марта 1931 года под председательством Шверника состоялся судебный процесс по делу контрреволюционной организации Союзного бюро ЦК РСДРП меньшевиков. Обвинителем выступал прокурор РСФСР Крыленко. Следствие по группе Кондратьева-Чаянова формально еще продолжалось, но его результат был уже предрешен. В обвинительном заключении, представленном суду прокурором, задачи и деятельность Трудовой крестьянской партии характеризовались как откровенно антисоветские и вредительские. ТКП называлась кулацкой эсеровской группой Чаянова-Кондратьева, сообщала, что ТКП брала на себя организацию крестьянских восстаний и беспорядков, используя влияние кулацких элементов и колебаний известной части середняков в вопросах об отношении к коллективизации сельского хозяйства, работу по снабжению восставших оружием и боевыми припасами и по доставке их в районы предполагаемых восстаний, работу по разложению частей Красной Армии, в особенности направленных для прекращения беспорядков в сельских местностях. Восстание, поддерживаемое иностранной интервенцией по материалам, полученным следствием, должно было начаться в 1931 году. Говорилось о ТКП и в приговоре, перед вынесением которого Крыленко обратился к судьям с призывом: «Я прошу вас проявить максимальную жестокость по отношению к подсудимым. Кулацкая эсеровская партия Кондратьева-Чаянова взяла на себя организацию кулацких восстаний, снабжение повстанцев оружием и продовольствием, организационную и контрреволюционную работу среди специалистов сельского хозяйства и вредительство в отраслях этого хозяйства». По этому процессу члены ТКП в качестве обвиняемых не проходили. Видимо, готовился специальный большой процесс. По сообщению газеты «Московские новости» от 16 августа 1987 года по делу ТКП было арестовано более 1000 человек. Но процесс не состоялся, однако приговоры были вынесены. Чаянов был приговорен к 5 годам тюремного заключения и отправлен в Суздальскую тюрьму. По воспоминаниям профессора Макарова, в Суздальской тюрьме Чаянов мог заниматься и литературной работой. Составил кулинарную книгу, наверняка она была с историческим уклоном. Вспомним тему его доклада в Старой Москве о поварах английского клуба. Написал исторический роман «Юрий Суздальский». Судьба этих рукописей неизвестна. После 4 лет заключения в тюрьме Чаянов был отправлен в ссылку в Алма-Ату. Там он работал в сельскохозяйственном институте. О его жизни и настроении некоторые представления может дать письмо Клепикову от 13 февраля 1936 года. Чаянов пытается шутить, что, мол, Алма-Ата — это безводная Сахара для коллекционеров, что его общество составляет кошка и алма-атинская овчарка по кличке Динго, которую соседнее население зовет попросту Зинкой. Но за шутками видны и усталость, и тревога. Клепиков прислал ему книги, и Чаянов пишет: «Тебя же прошу не забывать меня книгами, причем прошу поиметь в виду, что я впал в детство, видимо, от старости. Из всех газет читаю «Комсомольскую правду» и очень почитаю все издания «Молодой гвардии». А из книг буду тебе безгранично благодарен за Дюма, Жюль Верна, Вальтер Скотта и им подобных. А, впрочем, и за все остальное». Заканчивается письмо щемящим признанием: «Прости за легкомысленное послание, но я прямо опух от 12-14-часовой работы каждого дня, и, набрасывая эти строки, отвожу душу». Осенью 1937 года Чаянов был снова арестован. 3 октября приговорен к расстрелу, в тот же день приговор приведен в исполнение. Долгие десятилетия в советской экономической литературе имя Чаянова упоминалось лишь с определениями «контрреволюционер», «идеолог кулачества». По делу 1937 года Чаянов был реабилитирован как незаконно репрессированный в 1956 году. По делу ТКП за отсутствием событий или состава преступления, то есть было признано, что ТКП является целиком выдумкой следователей, постановлением Верховного суда СССР от 16 июля 1987 года. Президент Васхнил, академик Никонов, в интервью, данном журналу «Коммунист», 1988, номер 1, реабилитацию имени Чаянова и возвращение народу трудов ученых его школы оценил как очень важный факт нашей современности. «Наша аграрная наука, — сказал Никонов, — за 6-7 десятилетий прошла сложный и противоречивый путь. Были такие подъемы, когда к нам в страну перемещались центры мировой науки. Это прежде всего связано с подвижнической деятельностью великого ученого нашего века Николая Ивановича Вавилова и его многочисленных соратников. Это связано с деятельностью блистательного таланта Александра Васильевича Чаянова и группировавшейся вокруг него когорты выдающихся ученых. Среди них Николай Дмитриевич Кондратьев, крупнейший знаток сельскохозяйственного рынка, автор известной теории экономических циклов, называемых в мировой литературе циклами Кондратьева, Николай Павлович Макаров, Александр Александрович Рыбников, Александр Николаевич Челинцев и многие другие, чьи имена и сегодня с почтением произносят на всех континентах. «Запрещение трудов Чаянова, — сказал Никонов, — слишком дорого нам обошлось. Практически два поколения были полностью лишены ценнейшего научного наследия». Он говорил и о значении трудов Чаянова для сегодняшнего дня. «Идеи, обоснованные Чаяновым, переживают как бы свое второе рождение в наши дни. Второе рождение предстоит и произведением Чаянова, писателя. Муравьев».